Глава первая. Пробуждение лорда Варденеля вышло странным и необычным. Странным, потому что причиной ночной побудки послужил тихое пожелание доброй ночи, интимно обдавшее острое ухо. И все бы ничего, но жена находилась в отсутствии, любовницы он не обзавелся, голос, прошептавший слова, явно принадлежал мужчине, а сам лорд Варденель обладал совершенно традиционной ориентацией. Необычным же, потому что редко кто рассчитывает почувствовать холодную, остро заточенную сталь, приставленной к, собственно, беззащитному горлу сразу при пробуждении. Варденель удивленно моргнул в темноту, пытаясь сообразить, кому это понадобилось наносить ему столь экстравагантный визит в такой час. Версию о наемном убийце отмел сразу. Зачем убийце диалог? Мог просто прирезать и спокойно раствориться в ночи. Обошел охрану один раз, обойдет и второй. Хотя, может, он сначала решил узнать что-то важное и лишь затем лишить жизни жертву. Эльф внутренне подготовился к такому исходу. Даже хорошо, что жена уехала. По крайней мере, не ей выпадет сомнительная честь обнаружить бездыханный труп своего мужа. «Добрый», — осторожно согласился он, решив быть вежливым, несмотря на то, что вполне вероятно умрет после общения с визитером. «Где она?» — прозвучал следующий вопрос, озадачивший проснувшегося еще больше. «Кто именно эта самая она? Жена? Зачем она понадобилась незнакомцу?» Он осторожно скосил глаза в сторону голоса, но увидел только неясный силуэт нагло расположившегося на краю кровати гостя. В ночи блеснули глаза. Кажется, ярко-сапфировые, необычные. «Кто? Жена?» — на всякий случай уточнил лорд Варденель. «Так ее нет дома. Уехала. Вернется не ранее, чем через неделю». «Рад за нее», — оценил способность хозяйки дома наносить своевременные визиты незнакомец. «Но скажите на милость, лорд Варденель, зачем мне нужно знать такие подробности о вашей супруге? Пусть она хоть кругосветное путешествие совершит. На здоровье. Меня интересует другая леди». «Прекрасно», — резюмировал эльф, которого еще больше запутали и заинтриговали желания незваного гостя. «Интересно, кто эта леди, ради которой некто умудрился проникнуть в одну из самых охраняемых спален клана тигриных всадников?» — подумал он. «Кто-то явно очень дорого заплатил за этот визит, выбрав в исполнение профессионала высокого класса». «Что ж, если вы не собираетесь вонзать в меня кинжал прямо сейчас, предлагаю выпить по бокалу вина, и вы расскажете, что за леди побудила вас на штурм моего дома. У меня нешуточная охрана, знаете ли». Как можно более спокойно предложил лорд Варденель, не особо рассчитывая, что незнакомец примет предложение. «Охрана? Не заметил», — иронично хмыкнул визитер, мягко, так что ни одна пружина не скрипнула. Соскользнул с кровати, уверенно направился к столику, где в окружении рюмок стояли графин с вином и ваза с фруктами. «Надеюсь, вы не станете делать глупостей. Кинжал в спину — очень неприятная вещь, и долгожительству не способствует». Варденель осторожно перевел дыхание. Отсутствие неприятного ощущения от острой стали у собственного горла вызвало в душе некоторую эйфорию. Конечно, опасность еще не миновала, но шансы выбраться из этой ситуации живым значительно возросли. Глупости делать он не собирался. Зачем? Интуиция подсказывала ему, воин, который незамеченным проник в его покое, не позволит сбежать. Как и не мог не отметить, что незваный гость хорошо ориентируется в его доме, а значит, либо бывал здесь раньше, либо видел в темноте не хуже кошки. Хозяину дома ничего не оставалось, кроме того, как последовать за визитером. Он опустил ноги с кровати, поправил темно-синие пижамные штаны и, не утруждаясь поиском домашней обуви, присоединился к гостю. «Вы позволите?» — спросил чисто из вежливости, чем реально интересуясь мнением собеседника, затепливая свечки в канделябре. Тем не менее гость снизошел до ответа. «Разумеется. Не разливать же благородный напиток на слух. Пролить можно». Незнакомец оказался эльфом. Возможно, полукровкой. Его уши скрывал плотный капюшон черного облегающего одеяния. Кинжал и меч на поясе покоились в темных ножнах. Их ручки были заняты черной кожей, чтобы случайным отблеском не выдать своего обладателя. Кожу лица покрывал какой-то густой состав, вероятно, с той же целью. На темном лице неожиданно смотрелись глаза с ярко-сапфировой радужкой. Такие увидишь, надолго запомнишь. Вардинель разлил вино по бокалам твердой рукой, не позволив ни одному мускулу дрогнуть, выдав волнение. «Без ложной скромности замечу, что вино великолепно. Мы сами выращиваем для него виноград. Моей жене в приданное дали несколько лоз. Почва в родовом имении не особенно приспособлена для виноградарства, и большинство саженцев погибло, но у тех, что остались, великолепные ягоды, и вино получается отменное». Незнакомец молча наблюдал, как рубиновый напиток наполняет хрустальные бокалы, и дальновидно подождал, пока хозяин дома отопьет из своего первым. Вардинель насмешливо отсалютовал собеседнику бокалом с вином, думая про себя, что некоторые особо предусмотрительные эльфы травят не напиток, а емкость, из которой, предположительно, будет пить враг. Визитер оказался осторожным и просто поменялся бокалами с хозяином. «Что ж, ловко», — одобрительно хмыкнул про себя лорд Вардинель. «Все бокалы травить станет лишь только самый отчаявшийся». «Итак, что за леди вам понадобилась в столь поздний час? И почему вы считаете, что она находится здесь?» — осторожно напомнил хозяин вина. «Мне нужна названная сестра вашего сына. Леди Вероника». Мягко усмехнулся визитер и слегка пригубил вино, которое действительно оказалось великолепным. В меру терпкое, в меру сладкое, с ярко выраженным виноградным вкусом и едва уловимыми цветочными нотами в букете. «Человечку?» — искренне изумился лорд Вардинель, которому и в голову не приходило, что какой-то девчонкой может заинтересоваться воин такого уровня. «Зачем вам она?» Незнакомец задумчиво повертел в пальцах бокал на тонкой ножке, разглядывая его содержимое с таким видом, будто всерьез раздумывал, а не плеснуть ли содержимым в собеседника. Лорд Вардинель слегка напрягся, невольно прикидывая шансы на успешный побег. По всему выходило, что умрет он гораздо раньше, чем успеет достигнуть двери или окна. Даже если бросить гостя столик со всем его содержимым, результат будет тот же. «Женюсь», — буднично сообщил визитер с таким видом, будто жениться на человечке — обычное дело в эльфийских кругах. «На человеческой женщине?» — удивленно вскинул породистую бровь лорд Вардинель. «Да, девчонка была названной сестрой его сына, но это не отменяло того факта, что она просто человечка без рода и племени. Если вам так нужно обзавестись второй половиной, переходите ко мне капитаном личной охраны. Мы найдем вам достойную эльфийку в жены, прекрасную и родовитую. Щедрое предложение, но нет». Спокойно откликнулся тот, даже не делая вид, будто обдумывает лестное предложение. А ведь оно и вправду было лестным, и даже довольно щедрым. «Да кто же ты такой?» — недоумевал про себя лорд Вардинель. «Кому вообще нужна человечка, если есть прекрасная возможность обрести счастье с эльфийкой? Любой полукровка уцепится за подобное, да и не полукровка тоже». «Зачем вам это?» — выразил обуявший его сомнение вслух. «Что может предложить человечка такому, как вы?» «Свободу», — вкрадчиво сообщил тот. «Она мне даст свободу. Что может быть лучше?» Вардинель замер, пронзенный внезапной догадкой. «Неужели? Неужели он тот, о ком думает?» «Нет, невозможно. Этого просто не может быть. Он оказался лицом к лицу с живой легендой?» «Вы тень?» Осторожно выдохнул лорд Вардинель, словно одно неверное слово развеет собеседника, как мираж. Визитер медленно с достоинством кивнул. «Надо же! Догадались!» — медленно усмехнулся он. «И что меня выдало?» «Только тени желают свободы до такой степени. Остальные эльфы вольны уйти из клана тогда, когда сами пожелают этого!» — пораженно выдохнул Вардинель. «И действительно, тени — эти суровые тайные воины, шпионы, убийцы, они никогда не были свободны. Еще детьми родные официально отказывались от них, чтобы отдать на королевскую службу. Этот контракт мог разорвать только король или королева. Надо ли говорить, что один из королей не пожелал добровольно лишиться услуг тени? Слишком дорого обходилось воспитание хотя бы одного из них. Чем же так ценна эта человечка, что король решил пожертвовать таким воинам? В очередной раз впал в недоумение Варденель. Воистину, сегодня ночь сюрпризов. Хозяин дома посмотрел на собственный бокал и с удивлением обнаружил, что выпил все вино, совершенно не почувствовав его вкуса. Досадно было употреблять благородный напиток без удовольствия, но, тем не менее, он не стал пренебрегать долгом радушного хозяина только по той причине, что гость незваный, и обновил напиток в бокалах. «Не хочу вас расстраивать, уважаемый тень, но леди здесь нет», — выложил Варденель неприятную новость, сделал небольшую трагическую паузу и добавил. «Полагаю, она мертва». Собеседник от чего-то совсем не расстроился. По его лицу скользнуло легкое подобие улыбки. «Вы в этом уверены?» — спокойно поинтересовался он. Варденель обреченно кивнул, подозревая, что отсутствие неожиданно возникшей в жизни его сына человечки может стоить ему жизни. «Вы лично видели ее бездыханное тело?» — не желал терять оптимизма визитер. «Нет, но мне этого и не требуется», — возразил хозяин дома. «Не скажите. Один мой знакомый дракон метко заметил, что леди Веронику можно считать мертвой только если лично не только увидишь ее бездыханное тело, убедишься, что сердце не бьется, но и хорошенько потыкаешь в нее палкой. Впрочем, говорят, даже все перечисленное не дает полной гарантии». Живучесть названной сестры сына восхитила лорда. Интересная, наверное, особа была. «Что ж, вы можете верить во что угодно, но у меня есть, по крайней мере, один аргумент, подтверждающий смерть искомой особы. Кстати, почему вы решили искать ее именно здесь?» Варденель удивленно изогнул бровь. «С его точки зрения, клан тигриных всадников — последнее место, где будут рады человеческой девчонке, будь она хоть трижды названной сестрой эльфа. Маг клана вообще откровенно желал смерти леди, о чем недвусмысленно намекнул, послав по ее душу наемных убийц. «Надо же с чего-то начинать», — невозмутимо пояснил свою позицию визитер, и хозяин дома остро пожалел о том, что тень не сможет принять его предложение о посте капитана. «Такие воины нечасто встречаются, а уж переманить их совершенно невероятная удача. Но не будет леди, не будет свадьбы, а значит, не будет свободы, в частности, свободы выбора места проживания». «Хорошо», — вздохнул Варденель и решительно поставил свой бокал на столик. «Тогда я покажу свой аргумент, а вы решите, жива ли ваша леди и что станете делать дальше». Не тратя времени на то, чтобы обуться или накинуть халат, Варденель развернулся и как был в пижамных штанах, так и прошествовал к двери. Ему стоило большого труда, чтобы не обернуться, дабы убедиться в том, что ночной визитер послушно последует за ним. Слишком уж происходящее напоминало ловушку. А тени, хоть и прекрасные бойцы, стараются не привлекать к себе излишнего внимания и не лезут на рожон просто так, чтобы покрасоваться. Именно поэтому для многих они оставались скорее овеянными мифами легенды, чем реальностью. Одно дело влезть в окно спальни, пусть и расположенной в одном из самых укрепленных домов клана, и другое — прогуливаться по коридорам в компании эльфа, горлу которого приставил кинжал всего несколько минут назад. Похоже, этот тень был не робкого десятка, либо у воина напрочь отсутствовал инстинкт самосохранения. В любом случае, когда Варденель, остро тоскуя о забытой обуви, тщетно пытался не очень громко шлепать по чертовски холодному мраморному полу босыми ступнями, визитер бесшумно скользил чуть позади. Ночной гость полностью оправдывал слухи, успешно маскируясь в тенях факельного полумрака коридоров. Иногда на периферии зрения на несколько секунд возникала некая расплывчатая тень и тут же исчезала. Если бы лорд Варденель не знал, что гость рядом, принял бы за игру воображение. Мало ли что привидится ночью с недосыпа. На верхней ступеньке лестницы в подвал Варденель вынул один из факелов из настенного крепления. К его досаде по пути им никто не встретился. Что там сказал тень по поводу охраны дома? Не заметил? Вот и Варденель охрану не заметил тоже. «Ну да, заходи, кто хочешь, убивай, кого хочешь», мысленно проворчал он и начал спуск в темноту. «Не сочтите меня излишне любопытным, но все-таки куда мы идем?» — спокойно поинтересовался тень с верхней ступеньки, когда хозяин дома благополучно преодолел примерно половину спуска. «Возможно, я ошибаюсь, но впечатление такое, будто вы решили провести персональную экскурсию в местную тюрьму. Предупреждаю, я не любитель пыточных камер и замкнутых пространств, хотя о пытках знаю многое не понаслышке. Просто удивительно, сколько интересного может поведать собеседник, если приложить к нему немного усилий». Вардинель излишне резко обернулся, на мгновение потерял равновесие и чуть не сверся вниз по слишком крутым ступенькам. «Седьмое пекло! Еще не хватало сломать шею в собственном подвале!» — хмыкнул про себя он, а вслух как можно спокойнее сообщил. «У нас нет собственной темницы, только несколько комнат, которые для рода, где есть эльфийские близнецы, не лишние». По непроницаемому выражению лица гостя нельзя было судить о том, понял он намек или нет, но спускаться начал. На мгновение лорд даже пожалел, что не установил в подвале капкана или какой-нибудь ловушки. Но через несколько секунд понял, что тени обычной ловушкой не взять, а против себя настроить запросто. «Ну, вот и дошли», — торжественно возвестил Вардинель, останавливаясь напротив крепкой, обитой листовым железом двери с прорезанным в ней маленьким окошком, плотно прикрытым задвижкой. «А вот и аргумент». Жестом бывалого фокусника он отодвинул задвижку. За ней обнаружилась толстая решетка, и почти сразу в дверь ударилось нечто завывшее по-зверинному, утробно рычащее. Длинные пальцы с обломанными ногтями вцепились в прутья, затрясли, пытаясь выломать их на себя. Тень даже не вздрогнул, не отпрянул прочь от неожиданности. Напротив, подошел ближе и пристально вгляделся в беснующееся до пены на губах за дверью существо, насколько позволяло это сделать небольшое окно. Этого оказалось достаточно, чтобы опознать семейное сходство. Особенно поражали глаза. Янтарные, с изумрудными крапинками в радужке. Необычные и совершенно безумные. «Я так понимаю, это ваш сын?» — риторически вопросил визитер, но эльф все равно кивнул. «И как вы имели возможность убедиться, Еринель не в себе?» — тяжело вздохнул Вардинель. Ему было сложно смириться с тем, что рот вот так угаснет. Ни одна леди не согласится составить партию безумцу, да и сможет ли такой зачать ребенка? «С эльфийскими близнецами такое случается только в одном случае, если их близнец гибнет. Один раз Еринель уже лишался разума, но в тот раз человеческая девчонка умудрилась стать его названной сестрой, и безумие отступило. Сомневаюсь, что второй раз нам так повезет. Теперь вы понимаете, что леди мертва?» «Аргумент весомый». В голосе тени не отразилось и капли сожаления или разочарования. «Это называется железное самообладание», — невольно восхитился выдержкой собеседника Вардинель. «Но у меня есть несколько своих». Улыбка, скользнувшая по породистым губам ночного гостя, всколыхнула в душе безутешного отца маленький проблеск надежды. «Во-первых, леди пропала, причем исчезла вместе с тигром. Разумеется, ее могли убить, но зачем тратить на это драгоценную магию? Портал на боевого кота и человечка очень затратен. К тому же следы тщательно затерли, а это тоже дорогое удовольствие. Не проще ли было бросить труп на месте? Во-вторых, у леди имеется защита, установленная золотым драконом, а это значит, что если кто-либо решит причинить ей вред, дракон об этом узнает. Более того, сможет выследить злоумышленника. Сам же дракон уверен, что леди жива. Он не чувствует ее смерти. К тому же, много ли вы знаете самоубийц, желающих заполучить золотого дракона в кровнике?» Лорд Вардинель пораженно уставился на тень. Неужели названная сестра Еринеля жива? А это значит, что для Еринеля еще не все потеряно. Тень покинул клан тигриных всадников так же, как и пришел. Тихо, незаметно. Просто растворился в бархатных объятиях ночи, не оставляя после себя следов. Это то, что он умел лучше всего. Уже через 15 минут после его ухода лорд Вардинель не был уверен, уж не померещился ли ему ночной гость недосыпа и не отправился ли он в погреб просто в приступе внезапного лунатизма. А что, луна была полной, а в полнолуние случается много необъяснимого. И только пара бокалов с остатками вина оставалась невольными свидетелями странного визита.